Глава 13. Поверенный. Прибыли мы в банк не без проблем, но довольно быстро. Лодочник оказался умелым и отработал сальки честно и достойно. Одно неприятно. Нам пришлось долгое время сидеть в лодке, качаясь на волнах и ждать, пока кто-нибудь откроет ворота, чтобы можно было причалить к пирсу внутри здания. Очень интересный ход, но, думаю, это необходимая мера для удобства инкассации денег. Если предположить, что главный офис где-нибудь в Оствуде, а значит, на континенте, до которого быстрее добраться по морю, то из банка деньги вывозят на лодках и спускаются по каналу до самого порта. «Есть какие-то соображения, Сирейли?» Заметил мою задумчивость, когда я разглядывала кованную железную дверь. «Думаешь, как казну могли вывести отсюда?» «А она хранилась здесь?» «Да, это центральный банк города», — недоуменно ответил герцог. «Можно подумать, в городе один банк». Я в ответ пожала плечами. «Но вообще-то в каждом городе нашей империи есть филиал банка. Один-единственный. Или тебе известно больше, чем мне?» «Вот это уже новости!» Поджала губы и сделала вид, будто прослушала его слова. Поскорее перевела тему. «Второй рычаг?» «Здесь два отверстия под ключи, слева и справа двери, видишь? Они активируют выдвижные штифты». В этот самый миг за нашими спинами послышался кашель канцелярского работника, который и открывал нам водные ворота, используя умный рычаг. Скорее всего, это был барабанный механизм, наматывающий металлическую цепь на катушку. «Вы все?» «А как тогда он сюда вышел?» «Так его выпустили привратники». Я сделала вид, что обдумываю сказанное, на самом деле стою и слежу за развитием событий. Сирейли шагнул вперед и потянул за золотистый шнурок. По ту сторону двери раздался противный дребезг, ибо назвать это звоном язык не повернется. «Открывай! Казначей инспектор прибыл!» — скрипуче приказал канцелярский работник. Я даже не заметила его лица, так как не глазела в его сторону. Обычный мужчина среднего роста в офисном костюме, черный пиджак и штаны, белая рубашка, полосатый галстук. «Сейчас!» — послышалось по ту сторону двери, а я обратила внимание на узкое круглое отверстие слева от нас, проделанное в стене, видимо, в информационных целях. По сути, там торчал кусок металлической трубы, выглядывая наружу круглыми загнутыми краями. Скрежет и скрип отвлекли мое внимание ко входу в банк, а там... «Опа! Здрасте!» — поздоровался бугай номер первый. «Вы по воде, что ли, вернулись?» Наши недавние знакомые стояли, как ни в чем не бывало, и будто в носу ковыряли. Во всяком случае, скучали точно. «Лакс у себя?» — раздраженно спросил Сирейли. «Не, он уехал по делам», — ответил второй наш знакомый из игорного дома. «Тогда поверенный моего отца здесь?» «Да, он в своем кабинете», — первый встречающий охранник согласно кивнул. «И он уже приглашал тебя в гости за новостями». «Вот как?» Если Праудмор и был удивлен, то явно постарался это скрыть за будничной интонацией, а я не спешила встревать в разговор. Сделала шаг вперед и вынужденно прихватила юбки, всколыхнувшиеся почти до колен. «Вот это тут сквозняк!» — констатировала очевидное. Сирейли улыбнулся. Впереди, за поворотом узкого коридора, показался сухощавый, седовласый мужчина в дорогом черном костюме и бриллиантовых запонках. Скрипучим голосом он пожелал ответить на мое утверждение. «Окна открывать запрещено, да и решетки не позволяют сделать этого. Солнечный свет сквозь мутное стекло проникает плохо, поэтому приходится устраивать дополнительную систему вентиляции, чтоб совсем не задохнуться от пыли и копоти». Я пожала плечами, покосилась на несчастную свечу, догорающую в стеклянном подсвечнике на стене, а заодно склонилась к боссу и на ушко прошептала: Вообще-то в темноте проще всего проворачивать плохие делишки. Зачем я это сделала? Не знаю, просто вырвалась. Поумничать захотелось, а начальник ничего не сказал. Ну и ладно. Оказалось, наглец Прауди лишь дождался, когда наш сопровождающий отвернется. Например, вот такие. Я почувствовала, как меня кто-то ущипнул чуть ниже талии. Очень ниже. И не очень талии. «Ах ты!» — начала было я, но вовремя вспомнила, что мы не одни. «Дора, не так ли?» — герцог буднично подсказал о нашем уговоре. «Помнится, я согласия не давала на подобное. Осталось только проворчать». «Не знаю, о чем ты». Сирейли ускорился и прошел вперед. Ну и ладно, тоже воспользовалась моментом, протянула руку и, так сказать, вернула должок. Изумление мужчины было видно отчетливо. К тому же мы подошли к той самой несчастной свечке, которая находилась сейчас справа над плечом руководства. «Долг платежом красен», — промурлыкала я себе под нос. «Как ты посмела?» — возмутился наглец, а не мужчина. «Ему можно, а мне нет». «Не понимаю, о чем вы?» — сделала вид, будто искренне верю в сказанное. «Слушай, а она мне нравится». — послышался зычный голос, кажется, Дастена. — Если у вас не сложится, пригласи ее ко мне. Я ее не обижу, да и деньгами не обделен. Внешность, должность — все при мне. Опа! А у нашего Прауди появились конкуренты. Второй охранник хмыкнул. Оба нынче попирали стеночку у выхода из банка к водным воротам. Оба скучали. — Уволю! Зло бросило начальство непонятно кому. Ну, а судя по громкому смеху позади, явно не мне. Выдохнула, но мстить в ответную не передумала. Страшно, да, но самооценка дороже. По крайней мере, мне так кажется. Мы, наконец, повернули один раз, второй и вышли к лестнице, что вела в большую, скудно обставленную, пахнущую бумагами и пылью гостиную. Ко всему прочему, полную народу. Один клерк сидел в кресле возле стопок бумаг и поочередно просматривал каждую, прежде чем бросить ее на растопку камина. Трое работали за столами и что-то штамповали, стучали печатями ритмично по листкам бумаги, перекладывая те из стопки в стопку. Листок шлеп переложить в другую стопочку. Наверняка такова должностная инструкция. Зачем и почему, непонятно, но стараюсь не глазеть. Другой мужчина просто стоял, попирая балюстраду лестницы на второй этаж. «Идемте!» — провожающий махнул рукой куда-то вверх, а я не удержалась и спросила. «Что он делает?» — кивнула в сторону этакого мусоросжигателя. «Проверяет исполнение старых дел, переписку с истекшим сроком давности для секретных бумаг, в общем, все, что подлежит уничтожению». «О, да у него ответственная должность!» Вообще-то я говорила серьезно, а Сирейли скривился, будто я его унизила. «Время от времени меня тоже припахивают», — пояснил он. «Доступ к секретной переписке есть далеко не у всех, знаешь ли». «Ой, ну все, сейчас начнет набивать себе цену. Все мужчины одинаковы, точнее, многие». Под эти мысли я поднялась вверх и проследовала в третий по счету кабинет, а там нас встретила более-менее освещенная комната. И то, потому что в ней сейчас горело с десяток свечей, большая часть из которых находилась под потолком в хрустальной люстре. Так-так, начальник себе в комфорте не изменяет, все как у людей. «Праудмор!» Из кресла поднялся одутловатый тучный мужчина с рыжими вихрами на голове под напудренным белоснежным париком, как у судей. «Неужели у них так положено?» «Громчер!» Сирейли кивнул и поспешил меня представить. «Знакомься, а это...» Он ненадолго замялся. «Моя спутница жизни». «Ой, я смотрю, ты, наконец, внял уговором отца и решил опять остепениться». «Опять?» Я удивленно возрилась на вруна предо мной. «Не умею обращаться с женщинами. Как он оправдался там в подворотне? Это тоже ложь?» Я сюда по другому делу. Праудмор прошел ко столу и поднял оттуда стопку бумаг. Есть для меня письма. Письма? Мистер Громчер призадумался. Было для меня, в котором я был уполномочен лишить тебя не только финансов, но и титула, и рабочего места, если ты, наконец, не ответишь отцу согласием вступить в брак с новой претенденткой, которую он тебе выбрал. Мы с Праудмором переглянулись. Не знаю, каким местом, но я уловила ход его мыслей и на опережение предупредила. «Даже не думай!» — прошипела я тихонько, чтоб только он услышал. «Не-а!» «Дорогая!» — он шагнул в мою сторону. «Не смущайся, тут все свои!» «Ничего себе! Решил заодно использовать меня, чтобы отмазаться перед отцом, чтобы его не лишили финансирования!» Но я же не та претендентка, которую отец выбрал тебе в жены. Искала варианты соскочить. О, милая, вы не переживайте, — обрадовал поверенный. Балар будет рад любой молодой женщине в качестве невестки, которая способна выносить и родить ему здоровых внуков. Минимум двоих, мальчика и девочку, но можно и больше. «За каждого нового внука, если память не изменяет, полагается отдельное вознаграждение». Я стояла и хлопала глазами, а Праудмор краснел ушами. Молчал. «Так, подождите!» В моей голове пронеслась мысль. «А как же Анна? Если он решил завести себе молоденькую жену, то зачем ему внуки? Пусть он сам и займется наследным делом на старости лет». Все, меня было не остановить. Я негодовала, мало сказано, я была в ярости. Вот такие фортели меня точно не устраивали. Анна, поверенный Балара, недоуменно на меня уставился. Погоди, где ты ослышал это имя? Громчер достал очки из нагрудного кармана, водрузил на нос и стал рыться в стопках бумаг у себя на столе. Выудил газетную вырезку и воззрился вначале на нее, потом на меня, а потом как вылупился с раскрытым ртом, будто увидел привидение. Оказалось, я была недалека от истины. «Так ты ж утонула! Плыла на том пароходе, который пошел ко дну, но как? Ты ее нашел? Со дна достал? Что? Где? Как?» Праудмор зло сощурился в мою сторону, склонился и прошептал на ухо, не без иронии. «Допрыгалась? Так хочется уехать к моему отцу?» «Нет, милая моя, вы не слушайте меня, я не ведаю, что несу!» Поверенный подскочил на ноги, стащил с себя парик и скинул его на кресло, а сам резво устремился в мою сторону. «Ваш отец обыскался по всему континенту! Ему было невдомек, что вы утонули, то есть...» Мы все думали, что вы утонули, но он-то оказался прав. Прав! Каков отец молодец! Чует сердечко родную кровиночку, а? Чего? Мне осталось только стоять истуканом. Во всяком случае, выхода из ситуации я не видела. Только дверь, что позади меня, но она не выход в фигуральном смысле. Ведь мне еще дору выкупать. Ага, тут бы самой не встрять в новую кабалу. Долговую, недолговую, все одно, почти рабство. «Так значит, мне можно вас поздравить, да?» Очередная порция сумбурной речи поверенного удивила не только меня. «Поздравить нас? Ну, вы уже обвенчались, не так ли?» Рыжий низенький мужчина с залысиной на темечке смотрел на нас с искренним участием. Аж неудобно было ему врать. «Нет, это пока невозможно, но все еще впереди». Быстро ответил Праудмор. Вот молодец, нашелся. А я, наоборот, потерялась в мыслительных кульбитах. Так, подождите. Чего? В смысле, почему вы вдруг решили, что мы должны обвенчаться? Ведь Сьюзи, он же вроде продал меня Балару, Праудмору. Продал? Поверенный фыркнул. Ни в коем случае. Ваши семьи заключили договор только и всего, деточка. Хм. Вообще-то я давно уже не деточка, но ему простительно, потому что говорил он без издевки и даже с какой-то трогательной наивностью в голосе. А вот тут я бы хотел узнать больше подробностей. Пока еще герцог, не лишенный титула, пришел мне на подмогу. Начал допрос первый. Информатор же и рад стараться. «Балор, да будет вам известно, озабочен продолжением рода Праудмор». Кромчер зашел издалека. Покачиваясь на пятках, он стал ходить из стороны в сторону. «Поэтому, когда первая жена Сирейли сбежала, прихватив все его деньги, Балор милостиво нашел ее брата Лакса и обязал его отработать на благо Отствудской торговой империи все убытки, причиненные этой, не буду называть плохим словом, женщиной». «Так и было», — герцог кивнул. «Мой клиент даже хотел в порыве злости лишить сына всякого наследства, отозвать решение о передаче титула, одним словом, наказать. Но тут случилась кража в Мэнвуде, и, вы сами понимаете, вопрос наказания был отложен. А за ним еще и предложение Сьюзи о договорном браке. Одним словом, Балор решил, что женитьба на Анне, то есть на вас, он виновато посмотрел в мою сторону, будет достойным наказанием». Я молча внимала и почти понимала. Почти. «То есть я не хотел ни в коем разе вас оскорбить, моя дорогая. Наказание — это для него, но я вижу, что вы скорее награда любого рыцаря, нежели наказание». «Получается», — Сирейли озвучил мои мысли вслух, «Сьюзи Анну подготовили в жены мне?» «Ну а кому ж еще?» Поверенный уставился на нас самым невинным взглядом из всех возможных. В его-то возрасте даже неприлично. Или он переигрывает с лицемерием, или действительно настолько непригоден для своей работы. Ведь под его управлением наверняка находятся немаленькие суммы денег. А может, он скрупулезен только во всем, что касается цифр, записанных в столбик. Что-то мне подсказывало, я попала в точку. «Но подождите, я уже женат». «Разведен!» Поверенный резво развернулся к столу и взял оттуда красивую квадратную бумажку с золотистой печатью и красной кисточкой сбоку, видимо, чтобы завязывать документ трубочкой. «И у меня тут есть разрешение на новый брак, а также список!» Он немного увлекся, перечисляя ранее проделанную работу. «Претендента к названию мисс Праудмор». «Ой!» Громче обернулся к нам, слегка покраснев. «Думаю, он уже излишен. Будь у меня такая красавица жена, я бы не только по сторонам не смотрел, я бы из поместья лишний раз не выходил, если вы меня понимаете». «Хм-хм». Сирейли сделал вид, будто закашлялся, а я чуть слюной не подавилась, вовремя сглотнула. Язык так и жгло. Ответить одному и другому. Праудмор перехватил инициативу в свои руки. «Если вы не против, я бы переговорил с невестой наедине. Нам нужно обговорить некоторые детали, прежде чем я подпишу бумаги отца. Ведь он этого хочет. Поэтому заморозил мои счета». «Да, так и есть». Громчер согласно кивнул, сложил бумаги обратно на стол и поспешил оставить нас только вдвоем. Дверь тихонько скрипнула, раздался щелчок, а герцог зачастил. «Я понимаю, был неучтив. Это у меня хроническое, но и ты меня пойми. Ты была никем для меня, когда я тебя купил. А еще меня злило, что ты такая аппетитная, но...» О, вот теперь, кажется, правда поперла, завернутая в смягчающие обстоятельства. «Но...» «Но пион...» Глубокий вдох, устало закатила глаза к потолку и чуть не ослепла от яркости множества огоньков. «Иными словами, девочка в Абукауанне». «Вот так и говори, а не вуалируй, и без того понять сложно». «Понял, буду яснее выражаться». Герцог усмехнулся и шагнул в мою сторону. «В ответ прошу позволить кое-что. Одну сущую мелочь, один маленький пустяк, м?» Тон его голоса стал до ужаса соблазняющим. Перевела взгляд к его лицу. «Стой, где стоишь!» — приказала я, запоздала. Сейчас между нами не было и полуметра. При желании я могла с легкостью качнуться вперед и коснуться ткани его пиджака. «Я напомню о том, что твоя подруга сейчас в затруднительном положении, а ты хочешь ей помочь», — визави почти шептал. но я не смогу ее выкупить, если отец не разморозит мои счета. Подожди, я сразу почувствовала подвох. Как давно отец заморозил счета? Еще до моего выезда сюда, где-то неделю назад. А как тогда ты расплатился с Вабука Ванни? Я прошел все круги ада и оформил твою покупку в статью расходов для расследования. Честность Праудмора подкупала. Но, думаю, мне это не простят и могут отозвать лицензию, если я не возмещу средства на счету. И ты можешь перестать упрямиться и подписать договор найма с оплатой вперед, который я и погасил твой долг. Но казну же обчистили. Откуда в городе новая наличность? Облигации, бумажки. Их снова напечатали. И я привез с собой некоторую сумму для месячного оборота денежных средств, необходимых городу. Украденные банкноты объявили недействительными и будут изымать из обращения. Но я подозреваю, мошенники ищут другие обходные пути обналичивания, минуя банк. Однако не понимаю, откуда такой интерес к монетно-денежной политике? Сирейли обнял меня за талию одной рукой, другой заставил приподнять голову. Неужели ты заодно с грабителями? С какой стати? Твой интерес тебя выдает. Начнем с того, что я, а вот тут была вынуждена замолчать, облизала пересохшие губы, отвела взгляд. Что ты? Что я не отсюда, поспешила выкрутиться, пока он ничего себе не надумал. Итак, твой ответ? Герцог склонился к моему лицу и почти касался губами. Запоздало опомнилась и попробовала его оттолкнуть. Вялая попытка эффекта не возымела. Сирейли держал крепко. «Почему какому-то старику можно получить твой поцелуй, а мне нет? Это даже, знаешь ли, обижает?» «Ты с момента нашего знакомства не проявлял ко мне подобного интереса, так что изменилось с тех пор?» Смущение напрочь лишило меня голоса. Его близость убийственно действовала на меня, но то ускоряя, то замедляя сердечный ритм. Попыталась сконцентрировать все внимание на злости и обиде, но не могла, потому что я принципиально не связываюсь с продажными женщинами. Теперь, когда ты понял, кто перед тобой изменил свое отношение, наконец-то мне удалось отделаться от оцепенения, и голос стал тверже. Повторила попытку отодвинуть его от себя, вновь безуспешную, но уже хоть что-то. Ты привлекла меня сразу, как я тебя увидел, хоть и было довольно темно. Приятный шепот герцога вызывал дрожь по всему телу. Не сопротивляйся тому, что творится между нами, просто пусти все на самотек. Ой, мамочки, теперь я понимаю Лелика и ее проблемы с мужским полом. Когда становишься целью столь умелого соблазнения, очень сложно противостоять. Перестань! — прошептала я. Голос сел, сглотнула сухим горлом. «М-м-м?» — мурлыкнул подлец. «Один лишь поцелуй, и мы продолжим обсуждать условия найма тебя не только на должность содержанки, но и невесты, до тех пор, пока мой отец не остынет и не передумает». Его слова вмиг отрезвили. «Итак, вывод. Жениться он не собирался, а лишь сделать вид, что мы помолвлены. Мне бы пришлось водить за нос не только аристократов Мэнвуда, но и остаться на продленке, поехать в Оствуд и уже там предстать перед обществом континента. А далее что? Вдруг выяснится, что я вовсе не с Вьюзи. Вдруг я просто на нее похожа. Дора тоже молодец, явно что-то знала, но мне не сказала. То есть... Ты хочешь, чтобы я обманула еще и твоего отца? Одним человеком больше, одним меньше. Сирейли пожал плечами и, к сожалению, не сдвинулся ни на дюйм. Знаешь, давай вначале решим проблему с казной. Я пошла на попятную, попыталась отступить назад, повернула голову в сторону. Все, хватит, мне надоела эта игра. Праудмор, наконец, отступил. Потрепал волосы и посмотрел на дверь. Что не так? Все, я пожала плечами. А конкретнее, допытывался этот наглец. Разве сложно попробовать углубить отношения? секунду спустя добавил. «Для виду». «Да никак вообще не хочется. Если подумать, вся эта ситуация страннее некуда. Мне кажется, ты очень многого мне не договариваешь. Зачем было меня разыгрывать? Не получается выкупить Дору за свои деньги. Найми ее на работу». «Второй раз этот трюк не пройдет. Мои действия будут оценивать выше и могут сместить с должности в любой момент». «Сочувствую». Внутренне ужаснулась из-за прозвучавшего в голосе цинизма, а саму догнал страх перед отношениями. Сергей тоже был добрый и приветливый, такой весь галантный, а потом отвесил оплеуху ни за что. Взревновал он якобы, урод. Понял, обсудим это после того, как поймаем преступников. Начальник, наконец, сдался и показал рукой на дверь. «Иди, можешь понаблюдать за работой бумагосжигателя, а мне надо переговорить с поверенным. Вдруг удастся уговорить его разморозить счета под обещание жениться в скором времени». «Учти, я согласия на это не давала. На всякий случай пояснила свою позицию перед тем, как покинуть комнату. Если не пулей, то близко к тому. Чего это я так разнервничалась? Неужели его соблазнение настолько вывело из себя?» Уф, выдохнула и лучезарно улыбнулась Громчеру. Стоящий в коридоре мужчина расплылся в ответной улыбке. «Ну что, голубушка, вы уже готовы подписать брачный договор?» «А, так еще и был брачный договор?» Я мысленно поздравила себя с правильной позицией. Похоже, Сирейли пытался обманом принудить меня подписать не долговую расписку, а нужный ему контракт, чтобы обмануть отца уж наверняка. И мое неумение читать было ему только на руку. Вот же подлость уровня мастера, а! Нет-нет, мы еще не пришли к общему знаменателю. Сирейли сам вам все объяснит. Кивнула озадаченному старику и прошла дальше, пока он не опомнился. «А как же?» — прозвучало мне вслед. Но я уже была далеко, быстренько спустилась по лестнице и застала старого знакомого в кресле у одного из столов. «Ну что, уломал?» — спросил он меня, хищно скались. «Пока нет, но он пытался. Не осталась в долгу я. А вообще интересно получается, неужели о его настоящих планах знали все, кроме меня? Нет, я, конечно, догадывалась, что он непростой фрукт, нутром чувствовала. Я и сама, будь здоров, но факт остается фактом. Ненавижу лицемеров, точнее, побаиваюсь и остерегаюсь. Жаль, я бы хотел посмотреть, какие удачные вышли бы у вас внуки». «А, ну только ради этого мне стоило согласиться». Огрызнулась я. Мужик расхохотался. Но ненадолго. Тотчас на него шикнули с разных сторон. И много-много осуждающих взглядов устремилось в мою сторону. «Извините, я молчу», — подняла руки в примирительном жесте. «Кто знает, что здесь за люди сидят. Вдруг понадобится их помощь в будущем, поэтому портить отношения раньше времени чревато». Нашла взглядом свободный стул возле бесхозных коробок с бумагами, аккуратно на него присела и принялась ждать, по-прежнему изнывая от голода. «Слушай, Рэй!» — начал с порога Громчер, едва закрыл дверь. «Чего ты добиваешься? Я, прав слово, был ошеломлен, когда ко мне вломился Дастон, и давай раздавать инструкции направо и налево. Я хоть правильно себя вел, не сболтнул ничего лишнего». «Нормально», — Сирейли задумчиво отмахнулся. «Садись, сейчас расскажу». «Уж будь добр», — проворчал работник банка Мэнвуда. «Кстати, отец в курсе, что ты им прикрываешься ради соблазнения женщин? Подожди, дай додумать мысль». Сирейли стоял и смотрел в одну точку. Долго, очень долго. Громчер успел пройти обратно к своему месту, поднял парик и аккуратно надел его на голову. Поправил, посмотрел в зеркало, висящее на стене сбоку, и удовлетворенно кивнул. «Ну, что надумал?» — уточнил он, когда терпение лопнуло. «Не томи, уважь старика Громми! Что это за девица? Неужели с Фьюзианна?» «Нет». А, так она действительно утонула на том пароходе. Что за глупости? Сирейли, наконец, сфокусировал взгляд и обернулся к собеседнику. Сьюзи не покидала Оствуд. Отец ее поймал на перроне и посадил под домашний арест в одном из поместий. А Баллар после этого отказался от договорного брака между ними. Вся идея ему изначально была не по нраву, но хитрый батюшка Анны подсунул моему старику в руки портретную гравюру настоящей красотки и сочинил оду ее кроткому нраву. Эта часть истории мне известна, но, знаешь, тут слухи разные ходили после ее исчезновения. Вот я и спрашиваю, вдруг что-то поменялось? Но вдруг она повторно убежала и утонула, ну, ты понимаешь, молодые девушки, импульсивные создания. Да, это так, но не все. После недолгого молчания Сирейли продолжил со вздохом. Я никак не могу ее просчитать, не понимаю ход ее мыслей. О, неужели наш опытный соблазнитель нашел себе достойного соперника? Поверенный усмехнулся. Что будешь делать? Остается разыграть карту смертельной опасности, угрозы и тому подобное, ответил Праудмор со вздохом. Я до последнего не хотел прибегать к этому. А может, не надо, ведь девица тебя не обманула, она действительно не умеет читать, иначе поняла бы с легкостью, что я ей показал не бракоразводный документ, а диплом моего сына о выпуске из академии. И это тоже немало смущает, она и бровью не повела. Ну, как и полагается в случае, если ты действительно не умеешь читать. Поверенный пожал плечами. По мне, у нее живой ум, но читать она точно не умеет. Газетная вырезка, опять же, там было написано про награждение нашего филиала почетными грамотами за выполнение плана налоговых сборов. «Ни черта не понимаю», — честно признался герцог. Она и на соблазнение не повелась. В какой-то момент мне показалось, что вот-вот удастся ее поцеловать, но она, наоборот, закрылась и стала отталкивать. Глаза поверенного заблестели. Старик с интересом уставился на собеседника, ожидая пикантных подробностей, но Праудмор не спешил продолжать мысль. «Так что, нашего Прауди прокатили?» Злой взгляд аристократа быстро остудил пыл сотрудника банка. «Ну-ну, не обижайся!» — поверенный пошел на попятную. «Вдруг она просто тебе не доверяет? Вдруг неудачный опыт? Или, может, у нее уже кто-то есть?» Секунда на раздумье, и инспектора казначея словно озарило. Он быстро щелкнул пальцами в знаковом жесте. «Точно, некий Кирилл! И как я позабыл!» «Так у нее есть возлюбленный?» — поверенный призадумался. «Тогда дела твои плохи, если ты и правда решил затащить ее в постель». «Откуда такие выводы?» — холодно уточнил герцог. «Не помню, чтобы давал Дастону подобные инструкции». «Не, это мои личные выводы на основе наблюдений». «Ха, глупости какие!» — Праудмор заметно повеселел. «У меня нет никаких иных целей, кроме как вывести ее на чистую воду. Иногда она задает такие вопросы, будто и сама участник кражи, особенно если учесть последние слова про филиалы банка или долговые облигации. Она чересчур быстро вникла в суть. Сложно в это поверить, ведь она не умеет читать». Громчир покачал головой, не соглашаясь. «О, язык денег понимают даже бедняки, поверь. Посмотрим». Герцог развернулся к выходу и собрался уходить. «В любом случае, то, что происходило здесь сегодня, мой отец не должен узнать, иначе идея пошантажировать меня должностью на самом деле может взбрести ему в голову, чтобы заполучить долгожданных внуков». Уже закрывая дверь, Сирейли услышал негромкое ворчание старика. «А жаль, я б с удовольствием посмотрел на деток этой парочки». Герцог удрученно помолился о том, чтобы подобная участь его миновала. Иначе, думалось ему, ребенок двух умелых интриганов точно даст жару не только Мэнвуду и Оствудской торговой империи, а всему миру, уж наверняка.